Глава 9. Уходя, я чувствовал, что миссис Катрик помогла мне, сама того не желая. Не успел я завернуть за угол, как мое внимание привлек звук захлопнувшейся двери. Оглянувшись, я увидел невысокого человека в черном костюме на ступенях дома, соседнего с домом миссис Катрик. Человек этот не раздумывал, в каком направлении ему идти. Он быстро направился в мою сторону. Я узнал в нем того конторского клерка, который опередил меня в Блэквотер-парке и пытался завязать со мной ссору, когда я спросил его, можно ли осмотреть усадьбу. Я подождал, предполагая, что он подойдет и заговорит со мной. К моему удивлению, он быстро прошел мимо меня, не говоря ни слова и даже не посмотрев в мою сторону. Это было прямо противоположно тому образу действий, которого я от него ожидал. Из любопытства, вернее, из подозрительности, я решил со своей стороны не терять его из виду и выяснить, куда он так спешит. Не заботясь о том, видит он меня или нет, я шел за ним. Он ни разу не оглянулся и торопливо шел по улице по направлению к станции. Поезд должен был вот-вот отойти, а два или три запоздавших пассажира толклись у окошка кассы. Я присоединился к ним и отчетливо услышал, как клерк попросил билет до Блэквотер-парка. Я не ушел с вокзала, пока не убедился, что он действительно уехал в этом направлении. Для всего, что я видел и слышал, напрашивалось только одно объяснение. Бесспорно, этот человек вышел из дома, примыкавшего к дому, где жила миссис Катрик. Очевидно, по распоряжению сэра Персиваля он снял там комнату в ожидании, что мои расследования приведут меня рано или поздно к миссис Катрик. Он, несомненно, видел мой приход и уход и поспешил первым же поездом в Блэквотер-парк, куда, естественно, должен был отправиться сэр Персиваль, очевидно, знавший о предпринятых мною шагах, чтобы быть на месте, если я вернусь в Хэмпшир. Похоже было на то, что не пройдет и нескольких дней, как мы неизбежно встретимся. Каким бы результатом это ни привело, я решил идти прямо к намеченной цели, не сворачивая с дороги ни для сэра Персиваля, ни для кого другого. Тяжелая ответственность, лежавшая на моих плечах в Лондоне, ответственность за малейший мой шаг, дабы это не привело к обнаружению убежища Лоры, не существовала для меня в Хэмпшире. Я мог разгуливать по Уэлмингаму в каком угодно направлении. Последствия за несоблюдение необходимых предосторожностей падали на одного меня. Зимний вечер уже спускался над городом, когда я уходил со станции. Не стоило продолжать мои розыски в незнакомом месте после наступления темноты. Я направился в ближайший отель, снял номер и заказал себе обед. Затем я написал Мэриан, что цел и невредим и полон надежд на успех. Уезжая, мы условились, что она будет писать мне Уилмингом до востребования. Я рассчитывал получить ее первое письмо на следующее утро. Я просил ее написать мне вторично по тому же адресу. Если б мне пришлось уехать, и ее письмо пришло в мое отсутствие, я мог оставить на почте распоряжение и переслать его мне. К концу вечера ресторан отеля совсем опустел. Я мог теперь поразмыслить над тем, чего я достиг сегодня, совершенно беспрепятственно, как если бы я был у себя дома. Перед сном я внимательно продумал все сказанное мне миссис Катрик во время нашего необыкновенного свидания и проверил те поспешные выводы, к которым пришел в течение дня. Ризница приходской церкви в старом Уилмингаме была исходной точкой, от которой мои мысли начали возвращаться назад, памятуя, что говорила миссис Катрик и как она вела себя при этом. Когда миссис Клеменс в разговоре со мной впервые упомянула о ризнице приходской церкви, я счел ее самым неподходящим и неожиданным местом из всех, которые сэр Персиваль мог выбрать для любовных свиданий с женой церковного причетника. Под этим впечатлением, а вовсе не по какой-либо другой причине, я упомянул о ризнице в разговоре с миссис Катрик. Свидание в церкви было одной из тех мелких подробностей всей этой истории, которые были мне не совсем понятны. Я был готов к тому, что она смутится или рассердится. но совершенно не ожидал, что при упоминании о ризнице она придет в такой ужас. Я давно связывал тайну сэра Персиваля с сокрытием какого-то серьезного преступления, о котором знала миссис Каттрик. Но дальше этого мои предположения не шли. Ужас этой женщины был прямо или косвенно связан с ризницей старой приходской церкви и убеждал меня, что она была больше, чем просто свидетельницей преступления. Она, несомненно, была соучастницей сэра Персиваля. В чем же состояло это преступление? Помимо всего, в нем было что-то, вызывавшее презрение миссис Каттрик. Иначе она не повторила бы мои слова относительно высокого общественного положения сэра Персиваля с такой явной и пренебрежительной насмешкой. Преступление было опасным и постыдным. Она принимала в нем участие. Оно было связано с ризницей старой приходской церкви. Тщательно рассмотрев еще одно обстоятельство, я пришел к дальнейшим выводам. Миссис Каттрик чувствовала нескрываемое презрение не только к сэру Персивалю, но и к его матери. Она со злобной иронией отозвалась о знатной семье, чьим потомком он был, особенно по материнской линии. Что это значило? Объяснений могло быть только два. Или мать его была отнюдь незнатного происхождения, или на репутации его матери было какое-то позорище ее пятно, о котором знали и сэр Персиваль, и миссис Каттрик. Я мог проверить первое предположение, просмотрев метрическую книгу, где был зарегистрирован брак его родителей, и таким образом выяснить девичью фамилию и происхождение его матери, тем самым подготовившись к дальнейшему расследованию. С другой стороны, если бы правильным было второе предположение, что за пятно могло быть на репутации матери сэра Персиваля? Припоминая рассказ Мэриана о родителях сэра Персиваля и об уединенном образе жизни, который непонятно почему они вели, я задал себе вопрос. Может быть, мать сэра Персиваля не была замужем за его отцом? Это сомнение можно было легко устранить тоже путем проверки метрической книги. Но где найти эту книгу? Тут я решил, что мой прежний вывод был правильным. Метрическую книгу надо было искать в ризнице приходской церкви старого Уэлмингама. Таковы были результаты моего свидания с миссис Каттрик. Таковы были различные соображения, неизменно ведущие только к одному выводу и подсказывавшие мне мои дальнейшие действия. На следующее утро небо было хмурым и облачным, но дождя не было. Я оставил свой чемодан на хранение в отеле и, узнав, в каком направлении лежит старый Уэлмингам, отправился в путь к старой церкви. Мне пришлось сделать больше 2 миль, дорога медленно поднималась в гору. На самой вершине стояла церковь. Старинное, одряхлевшее от времени здание с тяжелыми подпорками по сторонам, с неуклюжей четырехугольной башней в центре. Ризница, такая же древняя и дряхлая, примыкала к церкви, но имела свой отдельный выход. Вокруг церкви сохранились следы старого поселка, в котором когда-то жила миссис Клеменс со своим мужем. Жители давно переехали в новый город. Некоторые дома были разобраны, от них остались одни стены. Другие дома, брошенные на произвол судьбы, совсем разрушились от времени. В некоторых до сих пор еще ютились обездоленные бедняки. Все вместе представляло собой довольно грустное зрелище, однако, несмотря ни на что, не столь гнетущее, как новый город, который я только что покинул. Вокруг лежал простор порыжевших полей, на которых приятно отдыхал глаз. Деревья, хоть и облетевшие, разнообразили монотонность окружающего и помогали мысленно предвкушать лето и отдых под тенистой сенью ветвей. Обойдя церковь, я прошел дальше мимо покинутых домов в поисках кого-нибудь, кто мог бы направить меня к причетнику, и увидел 2 мужчин, выскочивших из-за угла, навстречу мне. Самого высокого из них, крепкого, мускулистого человека в костюме лесника, я никогда раньше не видел. Другой был одним из тех, кто следил за мной в Лондоне, когда я ходил в контору мистера Кирла. Я тогда же постарался запомнить его лицо и теперь был уверен, что не ошибаюсь. Это был именно он. Он и его спутник попыток заговорить со мной не делали и оба держались на приличном расстоянии. Но появление их по соседству с церковью говорило само за себя. Как я и предполагал, сэр Персиваль готовился ко встрече со мной. Вчера вечером ему доложили о моем визите к миссис Катрик, и сегодня эти двое стояли на сторожевом посту в ожидании моего прихода в Старый Уэлмингем. Если мне были нужны дальнейшие доказательства того, что теперь мои расследования велись, наконец, в правильном направлении, присутствие здесь этих двух соглядатаев полностью подтверждало мои догадки. Я удалялся от церкви, пока не дошел до одного из обитаемых домов. К дому примыкал небольшой огородик, в нем копался какой-то человек. Он показал мне жилище причетника. Это был коттедж, стоявший в отдалении от других домов, на окраине заброшенного местечка. Причетник был дома. Он как раз собирался идти в церковь. Это был бодрый, добродушный, разговорчивый старик, не замедливший сообщить мне, что весьма пренебрежительно относится к деревне, в которой живет, чувствуя свое превосходство над соседями в силу того, что однажды имел счастье побывать в Лондоне. «Очень хорошо, что вы так рано пришли, сэр», — сказал старый причетник, когда я упомянул о цели моего прихода. «Еще 10 минут, и меня бы здесь не было». «Дела прихода, сэр. Много дел, много суетни весь день на ногах. Возраст мой уже не маленький. Но да благословит вас Господь Бог, я еще крепок на ноги. Лишь бы человека ноги держали, а тогда он еще может работать. Вы ведь тоже так считаете, правда, сэр?» С этими словами он снял ключи, висевшие на гвозде у камина, и запер за нами дверь своего коттеджа. «Нет у меня никого, кто присмотрел бы за домом да за хозяйством, сэр», — весело сказал старый причетник, очевидно радуясь полному освобождению от всех домашних обуз и хлопот. «Жена моя лежит вон там, на кладбище, дети все переженились. Злополучное местечко, не так ли, сэр? Ну, приход большой. Не каждый сумел бы справиться, как я, со всеми делами. Вот что значит образование. Оно перепало и на мою долю, и даже в большей мере, чем это было необходимо. Я ведь говорю правильным королевским английским языком. Да здравствует наша королева, а этого здесь никто не может. Вы, конечно, лондонец, сэр. Я был в Лондоне 25 лет тому назад. Что новенького произошло там за это время, сэр?» Болтая таким образом, он довел меня до церкви. Я осмотрелся, не видно ли где моих шпионов, но их не было. Вероятно, после того, как они проследили за моим визитом к причетнику, они спрятались, чтобы я не мог увидеть их, и беспрепятственно наблюдали за мной. Дверь ризницы из старого мореного дуба была обита крупными гвоздями. Причетник вложил свой огромный увесистый ключ в замочную скважину с видом человека, знающего наперед, с какими трудностями ему придется встретиться, и не знающего, сумеет ли он их преодолеть. «Мне придется провести вас в церковь отсюда, сэр», — сказал он. «Дверь между церковью и ризницей заперта на засов со стороны ризницы, а то мы могли бы войти через церковные двери». «Отвратительный замок, сэр. А ключ? Огромный, как ключ от тюремных дверей. С ним очень трудно справиться. Его давно пора бы сменить. Сотни раз говорил я об этом церковному старости, он все твердит, я займусь этим и не с места». «Да, захолустный уголок, сэр. Не похож на Лондон, правда, сэр?» «О, Господи, мы здесь погружены в спячку. Мы отстали от жизни». Поворачивая ключ то так, то этак, он, наконец, заставил замок податься. Массивная дверь застонала, загремела и открылась. Резница была гораздо просторнее, чем это можно было предположить снаружи. Полутемная, заплесневелая, унылая, старая комната с низким, положенным дубовыми балками потолком. По стенам ризницы стояли огромные деревянные шкафы, источенные червями, ветхие от времени. В одном из этих шкафов висело на гвоздях несколько стихарей, оттопыриваясь снизу. У них был неблагочестивый вид каких-то пыльных драпировок. Под ними на полу стояли три ящика, наполовину прикрытые крышками. Солома вылезала во все стороны из их щелей и трещин. В углу лежали в беспорядке груды каких-то бумаг. Некоторые из них — большие, свернутые, как архитектурные планы, другие — нанизанные друг на друга, как считали документы. Когда-то комнату освещало небольшое оконце в стене, но его заложили кирпичами и сделали оконное отверстие в потолке. Воздух в комнате был спертый, пахло плесенью, да к тому же дверь, ведущая отсюда в церковь, была наглухо заперта. Эта тяжелая дубовая дверь была закрыта на два огромных засова вверху и внизу. «Тут могло бы быть больше порядка, сэр, правда?» — сказал веселый причетник. «Ну, что поделаешь, когда находишься в таком заброшенном, богом забытом местечке? Вот взгляните на эти ящики. С год или около того они были готовы к отправке в Лондон, да так и остались здесь, только ризницу загромождают. Тут они и останутся, пока совсем не развалится. Я скажу, сэр, как уже говорил, это вам не Лондон. Мы пребываем в спячке. Да, мы все отстали от жизни». «А что в этих ящиках?» — спросил я. «Куски деревянной резьбы от кафедры священника, панели от алтаря и скульптуры с органных хоров. 12 апостолов в дереве. У всех у них отбиты носы. Они поломались, их черви источили, они крошатся, рассыпаются в пыль. Ломкие, как глина, сэр, и старые, как эта церковь, если не старше. А зачем их хотели отправить в Лондон? Для реставрации?» «Вот именно, сэр, для починки, а те, что уже нельзя починить, для копии в новом дереве. Но, помилуй бог, на это не хватило средств, вот они и валяются тут, пока денег не соберут, а собирать-то не с кого. С год назад, сэр, 6 джентльменов отобедали в честь этой будущей починки в гостинице в новом городе. Они говорили речи, провозглашали тосты, принимали резолюции, подписывались и напечатали 1000 объявлений. Такие красивые объявления, сэр, разукрашенные готическими буквами и напечатанные красной краской. В объявлениях говорилось, что позорно не ремонтировать церковь и не чинить знаменитые старинные деревянные скульптуры. Вон они лежат и будут лежать до скончания веков вместе с планами архитектора, сметы и другими бумагами. Дело чуть до драки не дошло, но с места не сдвинулось. Небольшие пожертвования поступали сначала, но что поделаешь? Это ведь не Лондон, сэр. Денег хватило только, чтобы запаковать деревянные обломки, заплатить за объявление, и все. Так они тут и валяются, как я вам уже сказал. Некуда их девать, никому в новом городе до нас нет дела. Мы в захолустье, мы всеми позабыты, сэр. В ризнице страшный беспорядок, откуда ждать помощи? Вот что хотел бы я знать. Мне не терпелось просмотреть метрическую книгу, и я не стал поощрять старика к дальнейшему разглагольствованию. Я согласился с ним, что помощи ждать неоткуда, и привести резницу в порядок невозможно, а затем предложил не откладывать в долгий ящик намеченные нами дела. «Да-да. Итак, примемся за метрические книги», — сказал причетник, вынимая из кармана небольшую связку ключей. «За какие приблизительно годы, сэр?» Когда мы с Мариан впервые говорили о помолвке Лоры, она упомянула о возрасте сэра Персиваля. Ему было 45 лет. Сделав соответствующие расчеты и помня, что с того времени, как я получил эти сведения, прошло больше года, я пришел к заключению, что он родился в 1804 году, и в метрической книге надо искать приблизительно эту дату. «Я хочу начать с 1804 года», — сказал я. «А затем, сэр?» — спросил причетник. «Назад с этого года или вперед, к нашему времени?» «Назад, начиная с 1804 года». Он отворил один из шкафов, тот самый, где висели стихари, и вынул огромную книгу в лоснящемся от старости переплете из коричневой кожи. Меня поразило, как открыто и доступно для каждого хранились метрические книги. Двери шкафа почти развалились, такими они были ветхими. Замок был небольшой и несложный. Я мог бы легко открыть шкаф с помощью моей трости. «Разве можно считать это надежным местом для хранения метрических книг?» — осведомился я. «Книги представляют из себя чрезвычайно важные документы и должны были бы храниться под лучшим замком в сейфе». «Вот любопытно!» — сказал причетник, захлопывая книгу и весело шлепая ладонью по переплету. «Те же самые слова говорил мой старый хозяин много лет назад, когда я был мальчишкой. Почему книга, — он говорил об этой самой книге, — почему она не хранится в сейфе? Он повторял это тысячу раз. Он был стряпчим в те годы, сэр, его выбрали в секретари прихода. Прекрасным человеком был старый джентльмен, сэр, и необычайно аккуратным. При жизни он хранил копию этой книги в Нолсбери и время от времени сверял ее с новыми записями в подлиннике. Вы не поверите, но в установленный день раз в 3 месяца он приезжал сюда верхом на своем старом белоснежном пони, чтобы собственноручно сверить копии. «Откуда я знаю, — говорил он, — откуда я знаю, что книга в ризнице не будет похищена или уничтожена? Почему бы книгу не хранить в сейфе? Почему я не могу заставить других быть такими же аккуратными, как я? В один прекрасный день с метрической книгой в церкви что-нибудь случится, и тогда приход поймет, какую ценность представляет моя копия». После этого он обычно брал понюшку табаку и гордо оглядывался вокруг. Ну, лорды и только. Таких, как он, теперь и не сыщешь. Не найдешь, пожалуй, и в Лондоне. «За какой год, вы сказали, сэр? 1800... который?» «1804-й». Отвечал я, мысленно решив не давать старику отвлекать меня разговорами, пока дело не будет сделано. Причетник надел очки и, заботливо послюнявив пальцы, начал переворачивать страницы. «Вот оно, сэр», — сказал он, снова весело шлепнув по книге. «Вот год, который вам нужен». Не зная, в каком месяце родился сэр Персиваль, я начал просматривать записи с января месяца. Метрическая книга содержалась по-старомодному. Записи производились от руки и разделялись между собой чертой, сделанной чернилами. Я просмотрел январь 1804 года, ничего там не нашел и начал смотреть в обратном направлении. Декабрь 1803 года, ноябрь, октябрь — ничего. Вот. В записях от сентября 1803 года я нашел регистрацию брака родителей сэра Персиваля. Я внимательно рассматривал запись. Она помещалась в самом низу страницы и за недостатком места была очень сжатой. Предыдущая брачная запись запомнилась мне в связи с тем, что имя жениха было Уолтер, как и мое. Последующая запись, за той, которая была мне нужна, запомнилась мне из-за курьезного факта. Двое братьев сочетались браком в один и тот же день. Запись о браке сэра Феликса Глайда ничем не отличалась от других записей, пожалуй, только тем, что была втиснута внизу страницы. О жене его говорилось в обычных терминах. Сесилия Джейн Элстер из Парквью коттеджа Нолсбери, единственная дочь покойного Патрика Элстера, эсквайра из Бата. Я переписал эту запись в свою памятную книжку, чувствуя себя подавленным и не зная, что предпринять дальше. Тайна, которая до той минуты казалась почти в моих руках, снова была недосягаемой и непонятной. Что дало мне посещение ризницы? Какие новые пути к разгадке тайны подсказывало оно мне? Ровно никаких. Что я узнала о запятнанной репутации матери сэра Персиваля? Ровно ничего. Факт, ставший мне известным из метрической книги, полностью обелял ее имя. Новые сомнения, новые препятствия, новые отсрочки вставали передо мной нескончаемой вереницей. что мне следовало предпринять теперь? Оставалось разузнать как можно подробнее про мисс Элстер из Нолсбери, чтобы выяснить, почему и за что миссис Катрик питала такое презрение к матери сэра Персиваля. «Вы нашли, что искали, сэр?» — спросил старик, когда я закрыл книгу. «Да», — отвечал я, — «но мне нужны еще кое-какие сведения. Наверное, церковный причетник, служивший в этой церкви в 1803 году, уже умер?» «Умер, сэр. Года за 3 или 4 до того, как я начал служить здесь, а это было в 1827 году. Я получил это место, сэр», — продолжал мой разговорчивый знакомый, «когда причетник, служивший здесь до меня, бросил службу и уехал. Говорили, что это произошло из-за его жены, будто бы он из-за нее бросил и дом, и работу, а сама она до сих пор живет в новом городе. Я не знаю подробности этой истории, знаю только, что заступил его место. Мистер Уансборо помог мне получить службу, сын моего старого хозяина, о котором я вам рассказывал. Он такой простой, добродушный джентльмен, любит охоту, держит охотничьих собак и тому подобное. Теперь он секретарь прихода вместо своего отца». «Кажется, вы сказали, что ваш старый хозяин жил в Нолсбери?» — спросил я, припоминая, как разговорчивый причетник угощал меня длинным рассказом об аккуратном старом джентльмене перед тем, как раскрыл метрическую книгу. «Да, конечно, сэр», — отвечал причетник. «Старый мистер Уансборо жил в Нолсбери. Там же живет и молодой мистер Уансборо». «Вы только что сказали, что он секретарь прихода, как был его отец. Я не очень хорошо представляю себе, что такое секретарь прихода». «Неужели, сэр? А ведь вы из Лондона. В каждой приходской церкви есть секретарь прихода и причетник. Причетник — это человек вроде меня. Я более образован, чем большинство из них, но не хвастаюсь этим. А секретарями прихода обычно назначают юристов, и если надо вести какие-нибудь дела церковного прихода, обычно это делают они, так же, как и в Лондоне. Каждый церковный приход имеет своего секретаря, и, верьте мне, все они юристы». «Молодой мистер Уансборо тоже?» «О, конечно, сэр. Он юрист в Нолсбери на Хай-стрит, в старой конторе своего отца. Сколько раз я там бывал, сколько раз видел, как старый джентльмен трусил верхом на своем белом пони, гордо поглядывая направо и налево и раскланиваясь со всеми. О, Господи, он был очень популярен, он был бы популярен и в Лондоне». «А как далеко отсюда до Нолсбери?» «Довольно далеко, сэр», — сказал причетник с преувеличенным представлением о расстояниях и о затруднительности передвижения с места на место, обычным для всех сельских жителей. «Около 5 миль, уверяю вас». Сейчас было утро. Для прогулки в Нолсбери обратно в Уэлмингам времени было достаточно. Никто лучше, чем местный стряпчий, не мог бы разъяснить мне, как обстояло дело с репутацией матери сэра Персиваля до ее замужества. Я вышел из ризницы с намерением отправиться в Нолсбери. «Очень благодарен вам, сэр», — сказал причетник, когда я сунул ему в руку несколько монет. «Вы на самом деле собираетесь пройтись туда и обратно в Нолсбери? Ну что ж, вы еще крепки на ноги, это просто благословение Божье, правда? Вот дорога, заблудиться вы не можете. Хотел бы я пойти с вами. Приятно было встретить в нашем захолустье джентльмена из Лондона, новости послушать. Пожелаю вам всего наилучшего, сэр. Еще раз благодарю». Мы расстались. Когда я вышел из церкви и оглянулся, по дороге за мной шли те 2 человека и еще третий. Человек в черном, который ездил вчера в Блэквотер-парк. Все 3 остановились, поговорили между собой и разошлись. Человек в черном пошел Уэлмингом. 2 остались, очевидно, намереваясь следовать за мной. Я пошел дальше, делая вид, что не обратил на них особого внимания. Я вовсе не чувствовал к ним раздражения в ту минуту, Напротив, их присутствие вселяло в меня надежду на успех. За разочарованием при виде брачной записи я забыл вывод, к которому прежде пришел, заметив их по соседству с резницей. Их появление означало, что сэр Персиваль правильно предугадал последствия моего визита к миссис Катрик. Он понял, что я отправлюсь в приходскую церковь старого Уэлмингама, иначе он никогда не послал бы туда своих шпионов. Какая бы тишь да гладь ни была в старой резнице, что-то за этим скрывалось. Было что-то в метрической книге, чего я пока не заметил.